Глава 8. Расклады. Спустя полчаса мы сидели в подсобке и неспешно пили травяной чай. «Значит, гончий!» — вздохнул Зельевар. «Грустно это все!» Звали торговца Максимом Валерьевичем. Он всю жизнь прожил в Петербурге, потому знал всю подноготную этого бизнеса. Правда, пока не особо стремился давать мне какие-либо советы. 24 года назад мама Андрея приезжала на практику, которая как раз проходила в этой самой лавке. Максим сразу заметил невероятный талант в молодой девушке, поэтому всеми силами пытался уговорить ее закончить полный курс обучения. Но Громова была непреклонна. Они только-только поженились со Святославом, и девушка не собиралась надолго оставлять его в одиночестве. Ревновала, что ли? После этого Зельевар несколько раз бывал в Ярославле и даже встречался с Маргарет, но про работу они больше практически не разговаривали. В этой ситуации радовало только одно. Мне не надо будет придумывать легенду о причине своих обширных знаний в этой области. Все можно списать на обучение мамы. Вот именно поэтому я и покинул город. Не мог больше там находиться. «Представляю! Андрей, а может, пойдем в бар, выпьем чего-нибудь покрепче? Тут он как раз неподалеку!» Я покачал головой. «К сожалению, не могу. У меня всего неделя, чтобы закрыть все текущие вопросы, так что времени совсем нет». Зельевар отхлебнул немного чая. «Кстати, да. Настасья говорила, что у тебя есть какое-то выгодное предложение. Можешь рассказать более детально, что ты имел в виду?» Я вздохнул. Скрывать не было смысла, ибо в следующем месяце он и так узнает о появлении нового конкурента. А так, может, посоветует чего-нибудь. Ну, или примет предложение о сотрудничестве иного рода. «Да тут такое дело. Хочу собственную лавку Зельевара открыть». «Так ты же в Академию Пустоши поступаешь!» — удивился Максим Валерьевич. «Бизнесом будет заниматься человек, которому я всецело доверяю. Моя же задача в другом — предоставление оригинальных рецептов, ну и изготовление на первых порах». Мужчина задумчиво почесал затылок. Потом отхлебнул еще немного чая, поставил кружку и вздохнул. «Скажу тебе честно, Андрей, открывать собственный бизнес, не имея за спиной ни капитала, ни опыта, ни сильного рода в качестве защитника интересов, это очень сомнительная затея. Начнем с того, что ты слишком молод и неопытен, чтобы делать зелье саморучно. Ну что твоя лавка сможет предложить тем же охотникам? Стандартное зелье восстановления?» «Насчет этого не беспокойтесь. У меня есть некоторые разработки, которые смогут удивить любого». «Мама изобрела?» — с пониманием в голосе спросил он. Я молча кивнул. «Ну, даже если так, сперва тебе нужно получить торговую лицензию Зельевара. Или ты думаешь, что в этом городе не следят за тем, что люди толкают со своих прилавков?» «А вот об этом я действительно не подумал. В последней жизни по большей части скитался, поэтому начал забывать, что такое цивилизованная жизнь. Теперь вот получается, что в списке моих дел появился еще один пунктик. Надеюсь, успею заскочить туда сегодня-завтра. Что мне потребуется, чтобы получить эту лицензию?» «Диплом об окончании специализированного образования или образцы всего перечня продуктов, которыми ты собираешься торговать. В администрации должны проверить качество твоих зелий». «Ну, это как раз логично. Правда, перед тем, как пойти за лицензией, мне придется немного поработать над образцами. А это снова траты на исходники». «Также необходимо внести плату за получение лицензии», — продолжил Зельевар. «На сегодняшний день она составляет 1000 на год, 3000 на 5 лет и 5000 на 10. Но так как цены на нее постоянно повышаются, советую купить сразу последний вариант. Он наиболее выгоден с точки зрения бизнеса». «Да, это понятно. Только вот где мне взять такие деньги? Тут даже с обналиченным сертификатом Алферовых не справишься. Теперь понятно, отчего Зельевары такую цену на свои изделия ставят. Иначе просто не выжить». «Допустим, с этими пунктами я справлюсь. Что дальше?» «Ну а дальше, Андрей, начнется самое сложное — поиск покупателей. Или ты думаешь, что они сбегутся в твою лавку по мановению руки? Тут тебя ждет большое разочарование. Вот смотри, основные наши покупатели — это охотники, а также другие авантюристы, промышляющие сбором лута с мертвецов. Эссенция, мертвые источники, просто старые заначки с золотом или другими драгоценностями. Все это лакомая добыча для разного рода авантюристов. Но зельевары существенно повышают их шансы на выживание». «Ну, это понятно», — кивнул я. «Но видишь ли, какое дело? Люди очень неохотно меняют вещи, к которым привыкли. Будь то меч, женщина, любимый бар или поставщик зелий. Поэтому даже если ты начнешь сбивать цену, то много покупателей все равно не соберешь. Разве что получится приманить самых отчаявшихся, у которых в кармане осталось пара десяток. Но большинство таких клиентов придут к тебе в первый и последний раз, так как совсем скоро сгинут в мертвых пустошах и пополнят с собою армию мертвецов». «А если я буду предлагать то, чего нет у других? Ну или, к примеру, зелье повышенного качества?» Зельевар усмехнулся, так как явно не поверил в реальность такого события. «Это маловероятно. Хочешь мой совет, Андрюш? Бросай это дело. Обучение в академии и так непростое. Его бы сначала пережить. Но лавкой сможешь заняться, как только соберешь больше денег, опыта и связей. Гром, вы, конечно, не самый великий род, но твоих родителей здесь все же знали». Нерадостная выходила картинка. Ведь рисков действительно много. И ведь понимаю, что Максим Валерьевич не пытается избавиться от возможного конкурента, а искренне хочет мне помочь. Только вот ситуации это не меняет. В моей работе сложности и препятствия — обычное дело. Открытие лавки — только первый шаг на пути к выполнению задания. И будет странно, если бы я отступил, так и не начав. «А если мы поступим несколько иначе?» «Это как?» — заинтересовался Зельевар. «Лицензия, аренда — это все понятно. Но что, если я начну реализовывать свою продукцию через других зельеваров? Предоставлю образцы, а лавка будет торговать ими и получать свой процент». Мужчина по-доброму усмехнулся и покачал головой. «Ни один уважающий себя зельевар не будет заниматься подобным, причем сразу по нескольким причинам. Вот, например, кто сказал, что твои зелья хорошего качества и не имеют неприятных побочек?» «Так вы же сказали, что их можно проверить. Получу лицензию в администрации и буду показывать ее в качестве доказательства». «Все верно. Туда принесешь один экземпляр, а зельеварам другой, бракованный, чтобы убить их репутацию, а потом переманить клиентов». «Так у меня другая цель». «Это знаешь ты, и, может быть, я. Но для всех остальных подобное предложение будет выглядеть максимально подозрительно». «Все время забываю, что человек человеку волк. Этим лишь бы дай повод обмануть или убить себе подобного. Сразу же воспользуются». «Ну а если...» «Никаких если, Андрей!» — перебил меня Максим Валерьевич. «Что бы ты ни предложил, какие бы заманчивые условия ни ставил, владельцы лавок будут отказываться от подобного, чтобы не рисковать, чтобы не плодить конкурентов. Да просто из профессиональной зависти. А вдруг ты окажешься лучшим мастером, чем они?» «Да уж, непросто». Я отпил немного остывший чай и продолжил. «А какие еще есть варианты?» Мужик снова задумался. «Ну, думаю, некоторые зельевары согласились бы взять тебя на ставку. Так как ты студент, работать будешь 2-3 часа в день, помимо выходных. Ставка 50-100 рублей в месяц. Будешь изготавливать зелья по фирменным рецептам. Механическая работа, ничего сложного». Я чуть не поперхнулся от столь щедрого предложения. Хотя тут же вспомнил, что сам собираюсь платить Евдокии всего полтинник. И это, кстати, вполне себе нормальные деньги, на которые можно без труда прожить месяц. Нет уж, подобное мне точно не подходит. Я немного подумал и решил испытать судьбу. А вы, Максим Валерьевич, согласились бы продавать мои образцы, по крайней мере, до официального открытия лавки? Зельевар насупился и немного покраснел. Было видно, что ему очень не хочется мне отказывать, но и согласиться он никак не может. «Андрей, тут видишь, какое дело? Стоит мне выставить твой товар на полке, конкуренты сразу же уничтожат мой бизнес. Начнут говорить, что я пользуюсь услугами 19-летнего пацана, у которого за спиной ни опыта, ни репутации». «А если на бутылочке наносить мой товарный знак?» — предложил я. «Чтобы покупатели сразу понимали, чью именно продукцию они берут». «В таком случае конкуренты будут утверждать, что на самом деле сомнительной продукции намного больше. И отличительные метки мы ставим только на малую часть зелий». «Неужели в это кто-то поверит?» «Достаточно просто сомнения, чтобы покупатель ушел к другому, уже проверенному продавцу. Так что, Андрей, извини, но даже несмотря на мое отношение к твоей матери, я не могу так рисковать». «Понятно», — без капли обиды произнес я. «Мы можем поступить так. Ты приносишь свои рецепты. Я понаблюдаю за процессом изготовления, сделаю свои замечания, а уже потом, может быть, выставлю образцы под своим брендом. Но в этом случае ты будешь получать, скажем, 10% от покупки». «Вот же жук!» И смотрит на меня честными-честными глазами. Я еще подумал, что это такой добрый человек до сих пор не пал от подлянок своих конкурентов. А тут вон оно что. Есть все-таки предпринимательская жилка в человеке. С другой стороны, от чего я вообще ожидал? Это вполне адекватное поведение владельца лавки. В конце концов, я ему не родственник какой-нибудь и даже не друг. «Пожалуй, я сперва все-таки попробую сам», — вежливо ответил я. «Но спасибо за предложение и за советы тоже. Они могут очень пригодиться». За следующие полтора часа я обошел оставшиеся лавки и к своему неудовольствию убедился в правдивости слов Максима Валерьевича. Везде мне описывали один и тот же расклад. «Твои зелья не возьмем, но можешь поработать пару лет обычным зельеваром, а уже потом реализовывать свои рецептики. Просто жесть». И это еще те, кто нормально разговаривал. Двое последних, к примеру, вообще отправили в пешее эротическое. Причем в весьма красочной форме. Поэтому в гостиницу возвращался в смешанных чувствах. С одной стороны, получил тонну полезной информации для размышлений, а с другой — узнал о еще нескольких препятствиях на пути к достижению цели. Но ничего, буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Одного-то у меня не отнять. Те зелья, которые я смогу изготовить, на голову выше имеющихся аналогов. Осталось только убедить в этом покупателей. Но пока надо немного размяться. «Добрый день!» — улыбнулся бармен, а по совместительству владелец гостиницы. «Чем могу помочь?» «Для начала, если собираетесь кого-то ко мне посылать, то пусть это будут более опытные девушки. Юность — дело хорошее, но мне куда больше нравятся женщины, которые знают, как доставлять удовольствие». «Не понимаю, о чем вы, господин?» Сквозь фальшивую улыбку ответил мужчина. «Ну еще бы!» — отмахнулся я. «Ладно, я к вам по другому вопросу. Тут до меня дошла информация, что при вашей гостинице есть тренировочная площадка. Мне хотелось бы воспользоваться ее возможностями». «Конечно!» Владелец гостиницы достал из-за прилавка тетрадку и посмотрел на расписание. «Есть время с 8 до 10. Вас это устроит?» Я посмотрел на часы, показывающие начало 7-го, и кивнул. Как раз успею поужинать и немного отдохнуть. «В таком случае записываю вас!» Он сделал пометку в графике, после чего поднял голову и, как ни в чем не бывало, спросил. «Вам предоставить зомби или будете проводить индивидуальную тренировку?» Признаться, этот вопрос застал меня врасплох. «А сколько эта услуга будет стоить?» «Зависит». «От чего?» «От того, просите ли вы обычных зомби или откормленных.